Глава 16. Весна 685 года до нашей эры. Тильгаримму. Арат-Бил-Ит проснулся с первыми лучами солнца от осознания смутной тревоги, прислушался к шорохам. Кто-то крался к его постели. Рука потянулась за кинжалом, спрятанным под подушкой. Знакомый приглушенный голос поспешил успокоить. «Мой господин». «Когда-нибудь я посажу тебя на кол, мерзавец», — усмехнулся царевич, вернув кинжал на место. Это был Ашурисау, его разведчик. Когда Арат-Бил-Ит отправлял этого смельчака в стан кемерийцев, тот нисколько не смутился, узнав, что на этот раз станет купцом, заметив: «Уж куда легче, чем притвориться дезертиром, погонщиком или, хуже того, жрецом». «Как ты миновал стражу?» «Мой господин, я был бы плохим лазутчиком, если бы попался твоим людям. Будет лучше, если здесь меня никто не увидит. К нам нередко наведываются сирийские купцы. А их тут немало». «С чем ты пришел? Почему сам? Почему не отправил гонца?» «Отправил. По эстафете, как обычно. Но чтобы убедиться, что донесение дойдет до тебя, сам также сел на коня. Если он не приехал, значит, его перехватили кемерийские разведчики. Они наводнили всю степь к северу от Тавра». «Слушаю тебя». «Кемерийцы в 4 днях пути от города». «Они представляют серьезную угрозу. Сколько их?» 2 отряда. От верховья реки Галис сюда направляется царь Тиушпа с 5000 конных воинов. С запада через горное плато в Каппадокии движется его сын Лигдамида. Это еще 3000 всадников. К Тильгариму они подойдут вместе». «Значит, надо опередить их. Разбить по частям, пока они не так сильны». «Не знаю, осталось ли у тебя время, мой господин, но я спешил как мог». Задумавшись, Арат-Бил-Ит вышел на террасу, посмотрел в сторону гор, откуда шли кемерийцы. Доложи он сейчас обо всем отцу, тот, скорее всего, переменит свое решение и вернет командование над войском себе. Ведь одно дело дать ему, Арат-Бил-Иту, армию и сказать: «Готовься к походу». И совсем другое – пытаться действовать на опережение, да еще и против такого сильного и опасного врага. Если же промолчать, позволить сегодня отцу уехать, будет потеряно драгоценное время. Тиушпа и Лигдамида объединятся, и чем закончится сражение, одним богам известно. Но главное – с отцом уйдет царский полк, а это почти треть всех сил. С чем он остается? 10 000 лучников – и прачников с аконистами, 5000 тяжелых пехотинцев, 2000-я конница и 120 колесниц. Против лавины конных лучников 8000 голов. Чаша весов может качнуться в любую сторону. А если попросить у отца подкрепления, сказать не всю правду, а лишь часть ее, тогда у него будет резерв и возможность для маневра. У него все получится. Не об этом надо сейчас думать, а о будущем. «Ашурисау!» – окликнул он лазутчика. Тот с опаской выглянул на открытое пространство. «Мой господин?» «У кемерийцев остались верные тебе люди. Кто-то, на кого ты можешь положиться, как на себя». «Да простит господин мою дерзость, но я даже богам не доверяю». Арат-Бил-Ит нетерпеливо покачал головой. «Ты понял, о чем я спрашиваю?» Ашурисау наморщил лоб. «Это хорошо, что мне пора уезжать из Хатусы. Мне больше нельзя там оставаться». «Вот за что я тебя ценю. За то, что ты все знаешь наперед. Возвращайся в последний раз в Хатусу. Поставь вместо себя, кого считаешь нужным, и отправляйся в Трапезунд. Найдешь там купца Полипепта, сына Тандредона. Он обеспечит тебя золотом и товарами. Оттуда переберешься в Урарту, в Эрбуни. Там начнешь собирать сведения о скифах. Слышал о них?» «И немало. Исконные враги моих братьев-кемерийцев», – с насмешкой сказал разведчик. «Превосходно. Передаю тебе в подчинение всю сеть наших лазутчиков в Урарту. Подобрать к скифам ключи непросто, поэтому золото не жалей. Обещай все, что захочешь. Выясни, с кем можно договориться, кого подкупить, если надо, убить. Мне понадобится среди них соглядатай. Получится приобрести друзей и союзников, будет еще лучше». Царевич повернулся к Ашурисау и, сделав к нему шаг, обнял за плечи. Сейчас ты нужен мне как никогда. Найди Аратсина, моего офицера, ты его знаешь. Возьми у него свежих лошадей. Ступай и береги себя, мой верный друг». Ашурисау довольно улыбался. Царь принял Арат-Бил-Ита сразу после завтрака. Царевич рассказал о последних донесениях шпионов. По его сведениям, кемерийцы находятся в 4 днях пути от города. Прослышав о падении Тильгариму, они встали там лагерем и не помышляют об атаке на ассирийцев. «Ждут, когда мы уйдем, чтобы снова овладеть городом. К чему им эти развалины?» — слух размышлял Син Ахирип. «Что думаешь предпринять?» «У них 3000 всадников. Если подойдем скрытно и сумеем их окружить, победа будет за нами. Им придется пробиваться сквозь нашу пехоту и направить коней на копья». «Хороший план, если тебе хватит воинов для кольца». «Отец, я не смею просить тебя». «Я понял, чего ты хочешь. Я оставлю тебе тяжелых пехотинцев из царского полка». Арат-Бил-Ит возликовал. Это было даже больше, чем он рассчитывал. Теперь у него были армия и 3 дня в запасе. «Тогда мы выступаем немедленно». Синахирип нахмурился. «Ты торопишься. Войско всю ночь праздновало победу. Они пьяны, не выспавшиеся. Какой с них прок? К тому же кочевники встали лагерем, выжидают. Да и подойти надо скрытно. Ночью. Выступите ночью». Царь подозвал Гульята и, давая понять Арат-Бил-Иту, что надо считаться с опытом его Туртана, повторил. «Выступите ночью. С рассветом встанете лагерем, чтобы себя не выдать. И ночью нападете». Царевич почувствовал, как к горлу подступил ком. Все рушилось. Идти по ночам. Терять драгоценное время. Если он не успеет разбить Теушпу или Гдамиду порознь, его ждет поражение.